Когда все слова уже сказаны, остается действие. Перейти от слов к делу, от теории к практике когда-то все же придется во всей полноте приложения учения в жизни каждого дня. Но сопротивление своего собственного внутреннего противодействия того, что подлежит преодолению, будет возрастать по мере роста устремления. Чем сильнее устремление, тем сильнее и противодействие тех элементов в себе, которые должны быть изжиты. Только суровая дисциплина духа в состоянии разрешить эту проблему. Нужны очень большая решимость идти до конца и сильная воля. Кто уверен за волю свою, может войти.